Глава вторая. С возвращением домой. Альгор. Францезелин. Поднявшись с постели, Огненная открыла окно нараспашку. Полной грудью вдыхала прохладный воздух, которого, казалось, все равно не хватало. Желтые и красные листья кружились в танце ветра, плавно опускаясь на еще зеленую траву. Франц приехала поздно ночью и легла спать сразу же, как добралась до своей комнаты второго этажа. Старый пустой домик. Хотя следы пребывания кого-то из ребят обнаружила уже в гостиной. Брошенный плед на диване, догорающие угли в камине, грязная посуда в раковине. Вроде мелочи, а наполняли дом жизнью, как год назад. Перстень отозвался знакомой пульсацией. В груди расползлось согревающее душу тепло. Бабочки вновь расправили крылья и в предвкушении затрепыхались о ребра. На первом этаже стоял слепой мужчина в черной бархатной повязке на глазах. Набалдашник металлической трости все так же покоился в его руках. Время идет, а Дектон Гассей всегда остается собой. «Дектон!» — во весь голос прокричала Францезелин, с разбегу вешаясь на шею к нему. «Огонек ты мой!» — рассмеялся Дектон. Прокрутил ее в воздухе и поставил на ноги. Следом прильнул к ее губам, крепче прижимая к себе. Сердце ушло в пятки. Год. Это все-таки так долго, но это ожидание стоило того, чтобы сейчас чувствовать эти объятия и вкус именно этих губ. «Почему ты не писал, что тоже будешь здесь?» Немного отстраняясь, спросила Францезелин. «Наши письма частенько перехватывают на почте. Не мог нарушить секретность своего возвращения, а ты...» Слепой сел на диван возле камина. «Дела юга», — пожала плечами Огненная. «Пепельных тварей становится больше, и я не понимаю, почему». Францезелин опустила взгляд на ладонь, медленно сжимая ее в кулак. «Опять Арис?» Брови Дектона взлетели вверх. «Нет, но с этим мы явно еще не сталкивались. Плохое у меня предчувствие». Последняя Франц сказала скорее себе, чем Дектону. «У меня тоже», — задумчиво сказал слепой, положив тяжелую ладонь на ее колено. «Эшли в беде и просила о помощи». Дектон шумно выдохнул. «Она говорит, что он желает от нее избавиться». Поперхнувшись, Францезелин поставила кружку на пол рядом с диваном, в немом шоке уставившись на слепого. «Это шутка такая, что ли?» — тряхнула она головой в попытке переварить услышанную информацию. «Если бы», — обреченно проговорил парень. Ее мысли вновь возвращались к ночным сновидениям и мигреням после них. Этот звериный рык, словно из-под земли, взывал к ней. Но это возникшее ощущение холода и пустоты ее пугало. Это совсем не было похоже на действие аметиста. Скорее, это было ощущение полноценной смерти. Последнее слово прозвучало в голове звенящим эхом. Выронив ледяную тарелку из рук, Франц замерла, глядя на сотни мелких осколков под ногами. Чтобы подавить в руках дрожь, она вонзила ногти в кожу. На плечи легли такие родные руки Дектона, и чувство защищенности теплом проникло в самую суть ее существа. На юге повелительница огня никогда не позволяла себе даже казаться слабой или напуганной девочкой, но здесь она дома. В его объятиях Франц все та же, что и в ночь их первой встречи. «Мне сегодня нужно прибыть во дворец, просить разрешения пройти в королевскую библиотеку», — на одном вздохе протараторила Францезелин, подняв голову к черной повязке повелителя земли. «Да я тебя и так могу провести. Все подземные ходы мы с тобой вроде знаем». Дектон улыбнулся и склонил голову в бок. «Это плохая идея. Нам и так спустили с рук все, что мы натворили в том году. Даже все убийства, что мы совершили, и пусть это была самозащита, но содеянного не оправдывает». Подобно лисице фыркнула Огненная, вспоминая тяжелый разговор со всей королевской семьей на следующий день после ритуала. Там им перечислили все, в чем все благословенные были виноваты. И тогда Анжелика объявила обо всех преступлениях короны, и их троих разослали по всем частям света. Поцеловав Дектона, как в последний раз, Францезелин поднялась наверх, собрав сумку наперевес через плечо. Телефоном за этот год не обзавелась уже принципиально, хотя с ним, наверное, было бы проще, но, зная о слежке королевских наемников, упрощать им работу не собиралась. Дорога до дворца казалась бесконечной, а каждая минута приближения отзывалась бешеным биением сердца в груди. Такси остановилось возле ворот, где ее встретила стража. «Францезлин Гриндевальд», — уточнил один из них, сравниваясь с каким-то своим списком. «Вас уже ожидают», — кивнул он, пропуская ее на территорию дворца, где возвышались две огромные башни солнца и луны и неба и звезд. Величественные, но одинокие в свете дня. Или ей просто так казалось из-за глубины собственных опасений. Нынешней власти Огненная не доверяла уже давно, но неожиданной смены короля боялась сильнее, чем сохранение нынешних порядков. Страж вел ее за собой по длинным коридорам в залу, где на троне сидел его величество Григорий Ласморен. Темно-синий плащ из плотной ткани, обшитый золотыми нитями, ажурными узорами жар птиц в полете, закрывал его дряхлое тело почти целиком. По подлокотнику ритмично стучали серые костлявые пальцы, а потухшие, словно неживые, темно-серые глаза смотрели на нее из-под огромных мешков и глубоких морщин. Осторожно выдохнув, Францезелин натянула на лицо приветливую улыбку и склонилась в глубоком реверансе перед больным королем архипелага. «Ваше Величество!» — взволнованно проговорила Францезелин и взглянула на Алексея. Третий принц стоял по левую руку короля. На нем был надет классический костюм из кашемира. На безымянном пальце правой руки блестело обручальное кольцо. Лицо не выражало совершенно никаких эмоций. «Ваше Высочество!» — поклонилась ему Францезелин, замечая в зале еще слуг и второго принца, Андрея. Тот стоял в проходе рядом с дверьми. Его Франц узнала только по соломенным растрепанным волосам, ведь одет он был в обычные джинсы и черную майку. Поклонившись ему, получила одобрительный кивок. Было интересно, почему второй принц архипелага выглядел как обычный городской парень, а не член королевской семьи, как Алексей. Но кто ей даст ответ? Правильно, никто. Францезелин вернула внимание королю. «По всему южному побережью разрастается группа неизвестных нам существ», начала она отчет после слабого кивка Григория, который легко можно было принять за его недомогание или провал в сон. «Я провела наблюдение со своими группами охотников и выявила закономерность их появления, а также мест, откуда именно они идут и куда держат путь. Пепельные, так окрестили их в регионе за их пепельные окрасы и структуру кожного покрова, летать могут далеко не все, хотя и крылья очень схожи с галиеру». На этом слове король жестом ее прервал. Францезелин невольно улыбнулась тому, как сработало упоминание их чудовищных деяний. «Эту информацию мы знаем и так. В ваших отчетах расписаны все данные». Старческий грубый голос с нотками хрипоты будто сотрясал спертый воздух в сильном волновом потоке, сотканном из высокого напряжения и смерти, витавшей в воздухе. Теперь Францезелин понимала, чем на самом деле дышал этот замок вместе со всем материком последний год. Смертью и ее ожиданием. «Конечно, Ваше Величество!» — кивнула Огненная, доставая из сумки остатки всех бумаг, которые готовила недели две, если не больше, перед возвращением в столицу. К Францезелин по жесту короля подошла служанка и приняла из ее рук все отчеты, после чего Франц проводила ее взглядом до Алексея. «Не королю?» Мысленно удивилась благословенная, встретившись взглядом с третьим принцем, четко читая в его глазах. «Не лезь и не задавай лишних вопросов!» Едва заметно кивнув, затаила дыхание, вонзая ногти в кожу, ощущая приятный прилив огня в венах. Это успокаивало. Что бы ни происходило во дворце, Францезелин должна держать себя в руках, соответствуя своему статусу. Алексей кивнул королю, и тот заговорил, разрушая повисшую в воздухе тишину своей старческой хрипотой. «Мы и раньше писали вам приглашение во дворец, но получали от вас отказ. В чем истинная причина вашего прибытия в столицу?» Что же, этого вопроса она ждала и лукавить не собиралась. «Потому что в этот раз мне нужен официальный доступ в королевскую библиотеку и неограниченный доступ ко всем книгам, чтобы понять причину бедствий на южном побережье и узнать способы решения». «У вас уже есть свои теории?» Вопрос слетел с уст Алексея куда быстрее, чем хриплый голос умирающего короля. Было забавно, но показалось, что король подчинялся Алексею, а не наоборот, как должно быть. «Их слишком много для того, чтобы дать вам сейчас точный ответ». «И все же», — перебил ее Алексей. «Да, ваше высочество», — девушка кивнула, сглатывая нервный ком, собирала мысли в кучу. «Пепельные первый раз появились после ночи кровавого затмения, но их пик активности — в дни наиболее высокой температуры, когда солнце находится в зените. По основной моей теории, ближайшее, даже неполное солнечное затмение поможет выяснить, что они такое и какова их истинная цель, а также может стать возможностью уничтожить их вовсе». Встретившись с пристальным взглядом Алексея, выдержала его напряжение. «Поясните», — потребовал принц Алексей. «Это только теория», — неловко начала Франц. «Если лунное затмение пробудило пепельных, а пик их активности именно в полдень, то, вероятно, именно солнечное затмение будет ключом к их уничтожению». «Какой маленький, а какой важный!» — неожиданно в разговор подключился второй принц, Андрей. Обращался он к младшему брату громко и насмешливо, однако королю почтительно поклониться не забыл. «Андрей, проявите, пожалуйста, уважение в моем присутствии. Я все-таки еще жив, а также при нашей гости, благословенной небожителями». Грубый тон короля в отношении Андрея стал сравним с хрустом сухих веток. «Дайте ей доступ, ваше величество. Я прошу вас об этом. Как было сказано, Францезалин — одна из благословенных стражей, а значит, удостоила вас своим вниманием не просто так». Огненная округлила глаза, глядя на Андрея. Мне показалось, или это была открытая провокация. Но кого? Алексея или короля? «Да будет так», — провозгласил его величество жестом костлявых рук, призвав слугу, и тот из дальнего конца тронной залы принес ей электронно-магический ключ с гербом архипелага и печатью короля. «Благодарю вас, ваше величество», — поклонилась Францезалин, бросая беглый взгляд на второго принца. Андрей кивнул королю и покинул залу, демонстративно, не соблюдая правил этикета. Поклонившись и принцу Алексею, Францезалин покинула тронную залу, где ее встретила дворцовая стража с целью проводить за территорию дворца. Оказавшись за главными воротами, Францезалин выдохнула с большим облегчением. Пока мозг пытался переварить этот прием и абсурдность поведения второго принца. Главный вход в библиотеку был со стороны города. Это было сделано специально, ведь студенты Академии Повелителей Стихий часто под допуском посещали Королевскую библиотеку в поисках всей необходимой информации, при том, что у Академии была своя библиотека. «Могу я составить вам компанию?» На подходе к библиотеке с ней поравнялся шагом высокий парень с белой кожей, яркими красными глазами, белыми волосами. «Не знаю, стоит ли. У меня много работы, могу задержаться до поздней ночи», — ответила она ему не более чем вежливой улыбкой. Новые проблемы ей совсем ни к чему, особенно с властью. Но и лишние глаза над душой тоже не нужны. «Конечно. Понимаю вас, Францезалин. Мое имя Ринет Боллинс, маркиз Восточных островов. Будем знакомы». Маркиз протянул руку для рукопожатия. «Францезалин Гриндевальд». Проигнорировав рукопожатие, Франц едко улыбнулась ему, глядя свысока, пусть она и ниже ростом. «Пламенная королева». Воспользовавшись секундным ступором маркиза, Францезалин показала пропуск, проскакивая в библиотеку с кучкой студентов. Огненная облегченно выдохнула, взглядом окидывая огромную библиотеку с потолками из белого мрамора, уходящими вверх этажа на три. В поле зрения ей попало одно очень интересное и неприметное на первый взгляд устройство. Часть его была встроена внутрь стены. Подойдя ближе, Франц увидела макеты Солнца, Луны и их планеты, немногим больше Луны. К макетам присоединены рычаги для их передвижения, а также кнопки для вбивания дат в эту простую систему. Немного подумав, Францезалин ввела прошлогоднюю дату дня своего рождения. Механизмы внутри стены заработали с медленным движением шестеренок и остановились на ярком солнечном дне и полном лунном затмении ночью. Переключая на завтрашнее число, шестеренки не двинулись с места, а рычаги, подсоединенные к датам, заклинило. «Сломала». Первая мысль, возникшая в голове, отозвалась дрожанием рук и пульсацией крови в висках. «Спокойнее, тут дело в другом, ищи», — проговорила она себе, успокаивая огонь в венах. Осмотрев это необычное устройство, Францезалин, следуя внутреннему чутью, вложила в устройство часть своей энергии, представляя, как становится с ним единым целым. Солнце внутри стены вспыхнуло пламенным светом, и от него засветилась луна на макете. Переключив позицию на сутки вперед, шестеренки закрутились, а положение планеты и спутника менялось. Огненная переключала их день за днем вперед, следуя интуиции. И когда она уже не смотрела на даты, переключая их на автомате, огненное солнце в стене почернело. Дектон. С трудом сделав вдох сквозь окаменевшие легкие, Дектон вышел из дома, слушая хруст сухих листьев под ногами. Остановившись возле лесной тропинки, сложил руки на набалдашнике, запуская сетку вперед настолько, насколько мог. Почему я не почувствовал сумасшедшего? Единственная мысль крутилась в голове навязчивой идеей проверить лес и вход в подземелье. Сумасшедшие демоны чаще стали появляться на Востоке, но вот как оказались здесь, и как сумасшедший не позволил мне стать стихией? Уловив неровные шаги в десятках метров перед собой, Дектон ощутил едва уловимую, но очень темную демоническую энергию. Снова набрав в легкий воздух, Дектон пошел к нему навстречу, пропуская лозу вперед перед собой. «Помоги!» Донеслось до его ушей, прежде чем лоза обвела демона точно так же, как и ночного. «Кто ты такой?» — Дектон не спрашивал, а требовал ответа. Демон остановился в нескольких шагах. Он часто и громко дышал. Едва мог стоять на ногах, но все равно держался, точно на последнем издыхании. Дектон не спешил бросаться на помощь. «Они...» Громкий вдох. «Чем-то...» Выдох. «Накачали!» Демон пытался дышать, но воздуха ему не хватало с каждой секундой все больше. Он сделал к нему один неуверенный шаг, и Дектон напрягся. «Арис?» — первое, что пришло на ум слепому. «Не знаю!» Последнее было сказано нечеловеческим голосом с отголосками рычания. Дектон замахнулся и набалдашником ударил демона точно в челюсть. Тот упал, покатившись по сухой траве, но почти сразу попытался встать. Подойдя к нему, Дектон поставил ногу ему на спину и придавил к земле, немного усилив действие гравитацией. «Со мной такой фокус не прокатит. Знаю уже подобных тебе», — спокойно сказал Дектон. «Если хочешь жить, отвечай на мои вопросы». «Кровь!» — тихо и очень сдавленно ответил демон. «Мне нужна кровь!» Все внутри Дектона кричало, что демона надо убить, как и всех остальных сумасшедших, но вместо этого он ослабил гравитацию и убрал ногу со спины. «Видят небожители, я еще об этом пожалею», — сказал Дектон, запрокинув голову к небу, после чего обреченно выдохнул и сел на корточки перед демоном, достал кинжал из ножен и, порезав ладонь, протянул ее вперед. Демон без лишних слов потянулся к руке, уже в воздухе подхватывая падающие капли, но не сделав и двух глотков, отшатнулся от него, выворачивая содержимое желудка на траву. «Благословенный!» — испуганно прошептал обезумевший. Еще одна странность. Другие демоны ощущали это сразу по запаху. «Разум, смотрю, просветляется», — хмыкнул Дектон. «А теперь рассказывай». «Кирито!» Подняв голову, сказал демон, помахав рукой перед его лицом. «Что, Кирито?» Дектон встал в полный рост, делая медленный вдох. «Имя мое!» Недовольно буркнул Кирито, тоже поднимаясь с места, но едва он встал, энергия волн закрутилась вокруг него. Дектон отступил, выставив перед собой трость. Жалобный стон сорвался с губ демона, прежде чем он просто исчез из его поля зрения. Не раздумывая, Дектон выставил перед собой каменный щит, но пронзающая волна ударила его в спину. Каменный щит упал. Попытка сделать вдох провалилась. Тяжело было даже открыть рот. Челюсти медленно сковало. Он чувствовал демона так, словно тот гулял по его коже мелкой букашкой. Дектон закрыл глаза, перестав сопротивляться силе волн, позволяя им расползаться по телу. Дверь во тьме распахнулась, и Дектон переступил ее порог. Повелитель не дышал, не двигался, но чувствовал каждый росток, каждое дерево, каждый цветочек. Он был твердой почвой под ногами Кирито, что большими прыжками бежал сквозь лес из города. Вытягивая руки вперед, из-под земли выросла лоза, слепо двигаясь по следам, но демон неожиданно остановился и упал на землю. «Хватит!» — схватившись за голову, вопил обезумевший, и слова вибрации отражались по земле. «Я так больше не могу!» Лоза остановилась рядом с ним. Дектон ждал. «На нас ставят опыты и выпускают на улице по одному. Я пытался бежать. Я не хотел никого убивать, клянусь!» Энергия демона снова поменялась. Темные тонкие волны, точно острые иглы, проникали под землю, как будто в собственное тело Дектона. Магия уничтожила демона, разрушительной волной прокатившись от головы к ногам. Еще через несколько мгновений, сопровождающихся стенаниями, искрящийся пепел Кирита осел на сухую траву. Лес затих в безмолвии. Не шелестели листья под дуновением ветра, затаились в ожидании угрозы мелкие зверьки и птицы. Дектон все еще был на грани своей стихии и человечности. Пытался выбраться, но понимал, что не может даже двинуться с места, точно корнями пророс в порог двери своей стихии. Францезелин и Дектон. Возвращаясь домой в сумерках по лесной тропинке, Францезелин остановилась, опираясь рукой о ближайшее дерево. Осколки острой боли разлетались в голове при любом неосторожном движении. Перед глазами все плыло. Закрывая веки, Франц видела, как чернело солнце, чувствовала, как кошмары становятся реальностью, и мертвый холод медленно затягивал в свои объятия. «Что происходит?» — взмолилась Францезелин, открыла глаза, чувствуя вновь прильнувший к щекам и ладоням жар. Будто облако аметиста прошло рядом с ней и отступило вновь. Треск ветки за спиной заставил обернуться. Пламя в руках вспыхнуло само по себе, сердце в ожидании нападения забилось сильнее. Еще год назад девушка поняла, что от Альгора можно ожидать чего угодно. Но лес был относительно безопасным и спокойным местом. Неужели и это теперь не так? Еще один хруст ветки и шуршание сухих листьев. Вдохнув и выдохнув, Францезелин собрала рвущееся наружу пламя в большой огненный шар и направила его вперед. Треск огня, медленно освещающего тропинку позади, и шелест сухих листьев сопровождались тревожным молчанием. «Дектон!» — не выдержала Франц. «Прошу, скажи, что это ты!» В ту же секунду ее шею пронзила острая боль. Дектон стучал в запертую дверь стихии, пытаясь вернуться. Он старался не поддаваться панике, но страх так и остаться каменной статуей в темноте приводил его в ужас. Еще больше он боялся, что эта участь настигнет и Франц. Дектон слышал ее так близко. Ощущал жар вспыхнувшего пламени. Он хотел помочь ей, но ощущал себя парализованным. Жар от огня обжигал землю, точно кожу на руке. Францезелин вспыхнула, как спичка. И огненная дверь рядом распахнулась. Казалось, вот-вот, и Франц шагнет за грань, и оба повелителя застрянут навсегда. «Францезелин!» — сорвался на крик слепой, со всей силы пытаясь выбраться из сковавших его волновых пут. Именно они держали их за гранью. «Я не могу остановиться!» — шепнула Франц, не скрывая своего ужаса и растерянности. Так они могут слышать друг друга, если двери распахнуты или повелители стихии на одной стороне грани. «Не позволь себе окончательно перейти в стихию», — зычно сказал Дектон, чувствуя прилив воодушевления. «Значит, и повлияя друг на друга тоже могут быть способны». «А как же ты?» — звенящий крик Францезелин стоял в ушах. Такой пронзительный и отчаянный, что даже его каменное сердце содрогалось в страхе, что ее потеряет. Дектон не мог позволить ей ступить за грань. Пусть лучше сам останется в той тьме. «Главное сейчас тебя вытащить!» — отмахнулся парень с тяжелым вздохом, собирая в себе силы, чтобы оттолкнуть ее. Но Франц подошла ближе. Смогла коснуться его. И это прикосновение сродни раскаленной лаве обжигало и будоражило. «Я без тебя не пойду!» Рассердилась Францезелин и крепче сжала его ладонь. Она тоже ощущала эту близость смерти. Сеть, по которой Дектон распознавал волны легкими, почти невесомыми шажками, пропадала и появлялась снова. Францезелин почувствовала прикосновение холода к себе. Огонь затухал. Огненная крепче цеплялась за Дектона, но неведомая сила вернула разум в объятое пламенем тело. Франц все еще стояла в лесу. Острой болью огненная чувствовала свежий укус на шее от демонических клыков. Ощущала прикосновение искр от сгорающего пеплом демона. Все закончилось. Она не стала стихией, не осталась за гранью. Дектон все еще там. «У вас, повелители, всегда так все странно?» Хриплый женский голосок вернул ее в реальность. Только сейчас Франц поняла, что за руку ее держит девчонка в коротком плаще с капюшоном, полностью закрывающим ее лицо. «Дектон!» — испуганно прошептала огненная, выдернув руку у неизвестной, помчалась по тропинке к дому, но прямо перед поляной встретила его каменную статую. «О!» — весело и коротко отчеканил хриплый голосок позади нее. Франц не слышала, как та бежала за ней. «Здесь я тоже могу помочь, но не просто так». «Чего ты хочешь?» — нервно торопила ее Франц. «Сейчас было абсолютно все равно, главное — вытащить Дектона. Поехать с тобой на юг, как партнер». Франц округлила глаза. «Зачем этой девчонке юг и его проблемы? Зачем ей туда ехать именно с ней?» Сердце все еще бешено колотилось, а Дектон все еще был за порогом своей двери. «Я согласна», — все же ответила Франц, и бледная ладонь легла на каменную статую. Волны рассеивались быстрее, чем усиливались с прикосновением Эшли. Каменная скорлупа трескалась изнутри. Дектон торопился вперед, скорее перешагнуть порог двери, прежде чем захлопнется снаружи. Его легкие заполнил кислород слишком быстро, слишком легко. Грудина болела от сильного сдавливания. Когда ладонь ощутила прохладную металлическую трость, он смахнул с себя руку неизвестной, а к его губам в ту же секунду прильнули горячие губы Франц. Дектон. Дектон крепко обнял свою любимую Францезелин, часто хватая губами воздух, ощущал энергию великого леса и ее огненную, что нашла успокоение после перехода в стихию. Неужели сила огня снова нуждается в постоянном выходе? Дектон сжал левую ладонь Францезелин, нащупав объемный янтарный перстень на указательном пальце, с облегчением его погладил. Момент испортил хриплый и надломленный девичий голосок. «Момент прекрасный, но вы не одни!» Язвительная, как будто с обвинением, проговорила она. Дектон прислушался и обычными органами чувств, и своей сетью, но девушки перед ним будто не было. «Ты хоть в курсе, что могла навредить?» Вместо благодарности начал он ее отчитывать. «Это твое спасибо?» — вспылила невидимка. «Во тьму твою благодарность!» — рявкнул повелитель. «Благодаря тебе я мог не только больше не вернуться, но и тело свое потерять». «Он говорит спасибо весьма специфично», — проговаривая четко каждое слово, Франц попыталась его успокоить. «Спасибо за нас двоих». «Я едва успел вернуться. Я чувствовала, что дверь закрывается перед моим лицом», — продолжал злиться Дектон, все еще пытаясь успокоить бурное биение сердца в груди. Франц шумно выдохнула, покачав головой. «Но...» Перейдя на повышенный тон, сказала девушка с хриплым голосом. «Во-первых, успел. А во-вторых, если бы не я, то это пламенная весь лес бы ко всем демонам сожгла. Да хватит вам уже!» Франц встала между ними, поворачивая голову то на него, то в пустоту перед ним. «Еще раз спасибо тебе. Но кто ты? И как вообще так вовремя оказалась рядом?» «Рикки», — коротко прохрипела незваная гостья. «Белая тень. Я проследила за тобой». В голосе тени были только гордость и самодовольство. Дектон склонил голову вбок, будто мог изучить объект пустоты перед ним. «Зачем? Мне кажется слишком очевидным. Да и моя помощь, судя по всему, вам нужна. Это вообще нормально, что на вас напали сумасшедшие здесь? Я думала, они только на Востоке». Эта девчонка их как будто отчитывала, но при этом точно знала, о чем говорит. Дектон насторожился. «Мы просто вернулись домой», — обреченно вздохнув, ответила Францезелин. «Если на этом все, иди куда шла», — закончил разговор Дектон, уже разворачиваясь в сторону домика. Сейчас парень мечтал только смыть с себя этот день. Слишком много событий только за первые сутки в этом городе. «Вообще-то...» — пустота появилась перед ним так быстро, что Дектон даже удивиться не успел. «Я знаю, как выкрасть Эшли из дворца». «Что ты знаешь?» Почти прорычал Дектон сквозь зубы, сосредоточив внимание перед собой. Было странно, что парень не слышал ни ее сердцебиения через свою сеть, не чувствовал ее волн, словно перед ним стоит призрак. «Гораздо больше, чем ты можешь представить!» И снова самодовольный тон в хриплом голосе. Это уже начинало раздражать. «Так это ты была там!» — многозначительно сказал Дектон, но Рикки его прекрасно поняла. «Так ты меня все-таки услышал. Я впечатлена!» — без сарказма сказала невидимка. «Спасибо, но справлюсь без тебя». Дектон сделал шаг в сторону дома, но его руку сжала тонкая холодная ладонь. Сеть моментально пропала. Он не чувствовал ничего, кроме ее руки. «Я обойду любую защиту. Я знаю тайные ходы в замке к башне принцессы. И я правда хочу помочь бежать Эшли», — тихо, но очень отчетливо сказала она. «Почему?» Дектон повернул голову в сторону голоса. Не зная мотивации, верить просто так на слово он был не готов. «Это очень личное», — отмахнулась невидимка. «Но я много знаю». Дектон брезгливо скинул ее руку с себя, с облегчением чувствуя, как сеть снова простирается под ним, позволяя по-своему видеть этот мир. Эта девчонка очень напоминала ему Рея. Друг, желающий помочь, а после вонзающий нож в спину. Так же, как он следит за всеми, все знает и везде может пройти. Уголки губ Дектона приподнялись слегка вверх. «Я готов тебя выслушать».